были таковы, что всем троим казалось, что каждый из них в сущности думал именно это. Им не хватало какого-то чуть-чуть, чтобы это же самое выразить. И вот когда появилось это чуть-чуть, оказалось, что все они думают одно и то же, и спорить им действительно не о чем. Несмотря на то, что письмо, несомненно, поправляло их всех, больше всего Алешу, но и Петра, и тех, кто стоял за ним, несмотря на это, каждый находил в письме и то, что он предлагал. Не говоря уже о Петре, работа которого была одобрена в самом главном, и который был счастлив, но стеснялся это показать, и Алеша мог бы сказать, что он предвидел японское наступление и выдвинул мысль о создании продовольственных баз в тайге, а Мартемьянов, что он как раз ведал в ревкоме мужицкими делами и был главным организатором съезда, о важности которого говорилось в письме, а Сеня Кудрявый, мучившийся в это время вопросом о том, как быть со стачкой, не думал, что решит этот вопрос именно так, как советовало письмо. То, что люди, сидящие в тюрьме, исходили из их общего жизненного опыта и в то же время владели этим магическим чуть-чуть, то, что эти люди, живя сами в нечеловеческих условиях, не сердились на глупости и ошибки, а учили и ободряли, и даже гордились теми, кто работает на воле, все это вызвало в душе Петра, Алеши и Филиппа Андреевича глубокое и чистое волнение, которое они стеснялись показать друг другу. «Да, ничего не возразишь», — первый прервал молчание Алеша. «И знаешь, тут есть такие штуки!» Он смущенно и растроганно покрутил ежовой своей головой и сказал: «А ну-ка, еще раз прочтем». И они прочли письмо еще раз, а потом еще раз. И всякий раз оно открывалось им все новыми сторонами. Даже когда они решили соснуть часок и легли в постель, они долго еще с необычайной откровенностью говорили и о письме, и о работе. А потом каждый еще долго не спал и думал о своем личном, которое вдруг тоже стало таким ясным и чистым перед их моральным взором. Уснули они, когда было уже совсем светло. Кто-то толкал Сережу в плечо. Он сел на койке. Сеня стоял над ним: «Одевайся, орлик мой, живенько!» Изба полна была горняцкого народа, окружившего Якова Бутова. «Что хотите, устройте, суньтесь к начальству с разговором, драку заведите промеж себя, бомбу бросьте, а Прова надо спасти», — говорил Бутов. В несколько секунд Сережа был на ногах, готовый на все. «А его куда?» — спросил Бутов Сеню. «В шахте номер один», — поспешно подсказал Сережа. Он знал, кто такой проф. «Сеня, пожалуйста». И он умоляюще посмотрел на Сеню. Стояла та пасмурная, туманная погода, которая в этой части страны всегда приходит в конце весны и в начале лета. Едва они достигли поселка, как попали в беспорядочный поток народа. Больше подростков и женщин, шумным говором катившиеся в тумане куда-то в глубину поселка. «Говорят, уже выпускают». «Да то брехня! Приказ японского начальника всех выпустить». «Да еще, мабуть, не начали», — говорили в бегущей толпе. Как не взволнован был Сережа, но, пробегая мимо лавки, он вспомнил, что купил вчера заплесневшую, пережившую все войны и революции плитку шоколада Жорж Борман и забыл сегодня передать больной Наташке. «Ну, после», — подумал он, нащупав плитку в кармане штанов. На стыке Екатерининской и Пирятинской дорог поток раздвоился. Группа шахтеров, с которой бежал Сережа, устремилась в тот рукав потока, который катился прямо к центру поселка. Здесь, в узкой улочке, движение стало затрудненнее, Образовался встречный поток, началась толчия. «Оцепление, японское оцепление! Нет прохода, говорят вам!» — шумели в толпе. «А ну, нажми, ребята!» — сказал старший, ринувшись плечом вперед.